Глава 10. Воскресенье, 6 апреля, ближе к вечеру. Югославия, окрестности Скадарского озера. Заезженное присловие о вечере, который переставал быть томным, вертелось в голове без остановки. Сердце больше не выколачивало рекордную частоту пульса, да и адреналин подрассосался. Шок падения, рев моторов и свист рассекаемого воздуха сменились тишиной и покоем, воистину неземным. Парашют плыл, мягко оседая. Чуть ниже круглились пилотские купола, а выше пушились легкомысленные облачка. Успокаивая дыхание, я кое-как сориентировался в пространстве. Сперва мне померещилось, будто внизу переливается край моря, но мне живо на ум пошло, что сверкают воды большого озера. Ветер пронес парашюты над топким берегом, над старинным монастырем. Подо мной выстелился пологий склон горы, кудрявый от зелени. Распахнулся обширный луг. Гоша дотянул именно до травяного раздолья. Уж как он одной рукой погасил купол, того не ведаю. Но сел Коу, как учили. Я прыгал с парашютом третий раз в жизни, однако давняя практика не забылась насовсем. Ноги вместе, согнуть в коленях. Земля ударила жестковато. Я упал и перекатился, едва не запутавшись в стропах. Быстро расстегнул упряжь, высвободился и неуклюже побежал к Гоше. Тут меня едва не накрыло опавшим куполом. Шелестел нейлон, шелестела трава под ботинками парашютиста. Мелькнуло незнакомое лицо, сведенное судорогой напряжение. Кучно сели. Помощник командира Николай Савин козырнул по привычке, представляясь, и поморщился. Ни фуражки, ни пилотки на растрепанных волосах. Оба штурмана, бортинженер и связист-оператор, учли момент и просто пожали мне руку. Руслан, Кир, Кирилл, Шата, Глеб. Савин оглядел нас и нахмурился. «Значит так», — тяжело вытолкнул он. «Мы в интересном месте, мужики. Тут как бы не совсем Югославия, тут Черногория. Правда, самостейников в здешних местах не густо, но рядом Косово. Наши десантники держат под контролем Приштину, а флот базируется в Каторской бухте, туда и двинемся. И помните, что здесь, в тылах Юна, погуливают недобитки из банды и мера Чеку. Табельная у всех?» «Так точно», — прогудела в разнобой. Покосившись на меня, Савин развел руками. «А гражданским не полагается». В его голосе чувствовалось притворное участие. «Переживу как-нибудь», — спокойно ответил я. «Ну тогда шагом марш». И экипаж МСа дружно зашагал на север, немного забирая к западу. Мне стало смешно. Летуны ломились через подлесок с упорством бульдозеров. Я потихонечку отделился от коллектива, с энтузиазмом штурмовавшего заросли одичавших гранатовых деревьев. Взял право шагов на 20. «А вы куда намылились?» — строго прикрикнул помощник командира. «Товарищ майор», — ухмыльнулся я, — «и вы, и ваш экипаж — настоящие асы. Но только в воздухе. А вот на земле... Простите, но от вас шуму, как от раненого носорога. Хотите напугать Чеку?» «В строй!» — рявкнул Савин. «Да пошел ты!» — рассеянно ответил я, прислушиваясь. Мне показалось, что вдалеке взвыл автомобильный мотор, газуя на высоких оборотах. Продолжая браво маршировать, мы вывалились на небольшую поляну. Майор набрал побольше воздуху в грудь, чтобы распять непослушного штатского хотя бы на словах, но тут среди стволов деревьев замелькали силуэты цвета хаки, и из лесу вышагнули грязные, заросшие молодчики в камуфляже. Сразу чувствовалось, с дисциплиной и прочими армейскими ценностями они знакомы понаслышке. Партизанская вольница. У кого на плече поюзанный калашников, у кого винтовка натовского образца, а прыщавый боевик на первом плане и вовсе покачивал старорежимным маузером. «Туарт-ларт!» — каркнул он на албанском, тут же добавляя по-сербски. «Руки горе!» «Чеку!» — выговорил я, резво поднимая руки и перешел на инглиш. «Мы, офицеры НАТО, переодеты в советскую военную форму. У нас секретное задание. Мы...» Чеку плохо меня понимал, но подпустил к себе, ошалело выслушивая бред, который вдохновенно нес НАТО-офицер. Костяшками пальцев я ударил прыщавого в горло, перебивая и трахею позвонки. Мастером восточных единоборств мне не стать, но врожденная быстрота движений позволяла выйти в грубые костоломы. Полевой командир еще падал, пуча глазенки, когда я выдрал из его скрюченных пальцев маузер. Вороненый пистолет рявкнул трижды, снимая сутулого бородача, обнимавшего увесистый ручник, и худого, длинного, как жердь парня с охотничьим карабином. Куда угодила третья пуля, затрудняюсь сказать. Экипаж открыл огонь на поражение, и смертная суета превысила всякие пределы. «К лесу!» — заорал я. «Чего стали? К лесу!» Отстреливаясь, экипаж неуклюже побежал, мелькая летными комбезами между тюльпанных деревьев. Я мигом расстрелял всю обойму, тиская тяжелый пистолет обеими руками. Отдача у маузера просто убийственная. И все время короткой перестрелки ловил себя на том, что отношусь к происходящему, словно к лихой молодецкой забаве. Помутнение это было или просветление, не знаю. Я же видел прекрасно, как очередь из автомата рвала плоть, как звенящая на подлете пуля, вышибала мозги, забрызгивала кровью глянцевые листья магнолий. Но представлял себе надуманную дурацкую картину, будто два десятка лбов, матерившихся по-русски и по-албански, играют в войнушку, крича звонкими мальчишескими голосами: «Пах-пах, ты убит!» Что это был за выверт психики, не скажу. За этим лучше к Светланке обращаться. Но он мне реально помог. Я не боялся, не тратил время и нервы на страх, а четко следовал правилам игры. Выбирал самого опасного среди противников и лишал его жизни. Быстро рассчитывал проход от одной кряжестой шелковицы до другой, пересекая линию огня в момент. Ну и, как во всякой стрелялке, менял оружие. Иссякли патроны в маузере, отобрал у вонючего боевика плохо вычищенный УЗИ. Опустил магазин, подхватил трофейный калаш. Игра закончилась, когда по нам ударил пулеметчик. И наваждение пропало тотчас же. Бывает, что водитель задремлет, сон смешается с явью, и лишь душераздирающий сигнал вернет его в реал. И водила вдруг с ужасом осознает, что съехал на встречную, что прямо на него мчится фура, злобно скалясь решеткой радиатора, а жить осталось долю секунды. Пулеметная очередь ударила поверх наших голов, а когда стрелок догадался опустить ствол, цели не стало. Экипаж Ту-95 залег на опушке, прячась за буграми, вжимаясь в рытвины. В мою хованку скатился одуревший Савин, бледный, взъерошенный, но живой и невредимый. Он таращил на меня глаза и нервно облизывал сухие губы. «Следи за лесом», — коротко обронил я, подтаскивая автомат. «Прикроешь обе спины». «Ага», — вытолкнул пом командира. «Позиция у нас была хреновая». «Ну сколько у меня еще патронов в рожке? 5, 10, да хоть 20. Стукнет боек в холостую, и все, приехали. Отходить некуда. Лесок позади прикрывает не нас, а тех, кто подкрадется поближе да забросает лимонками. Или просто расстреляет в упор. Фланги открыты. Обойди нас тот же пулеметчик, и готов груз 200». «Гош!» — крикнул я. «Жив?» «А?» — откликнулся Чернов. «Ага! Глеб с Киром тут!» «А мы с другой стороны!» — докричался Руслан. «Я и Шата! Славин со мной! Патроны! Йок!» Тут боевики очень невежливо прервали нашу беседу. Взрёвывая мотором, с треском круша молодой поросль, выехала БМП с тщательно замазанным номером. Видать, угнали или отбили у армейцев. Одолев промоину, бронемашина развернулась сбоку от нас в неглубокой низине. Савин издал невнятный горловой звук. Говорят, что обычно у человека, попавшего в смертельную ловушку, вся жизнь прокручивается перед глазами. Не знаю. Лично у меня в голове оседала строчка из анекдота. «Это конец», — подумал Штирлиц. Ворча двигателем, БМП плавно подвернула башенку, пушка задрала эрегированный ствол. Задыхаясь, я глянул в черный, немигающий зрачок дула. «Майор, будет перелет», — выдохнул я. «Как грохнет, кидаемся на прорыв, иначе...» Грохнуло. Но орудие молчало. Это в густой чащобе сверкнул сполох, а затем, описывая кривую спираль дымным выхлопом, пролетела граната. Она вошла в броню, как осиновый кол в сердце вурдалака. Я все это видел, но полностью не осознавал. И тут ударил громовой раскат. Башню сорвало и подбросило на клубящемся столбе огня. Из обезглавленной БМП, как из жерла, било пламя. Чистили разрывы боекомплекта, не сдетонировавшего ранее, и валил подсвеченный дым. Оглушенный, мало что соображающий, я, тем не менее, чуял перемену к лучшему. Спустя секунду, пересиливая гул огня, пробилась мужественная, усиленная динамиками. «Бросить оружие! На колени! Руки за голову! Работает спецназ!» Те же команды зазвучали на албанском, а меня разбирало нервное хихиканье. Даже жестяные обертоны не искажали знакомый голос. «Жеки!» — наперстника юных забав, полковника Зенкова. Стремительные тени замелькали между деревьев, прореживая крики злобы и страха. Глушители, переводившие выстрелы в хлопки, нагоняли страху больше, чем неистовая пальба. Похоже, отморозки из банды Чеку не вняли. С разных сторон неслись беспорядочные очереди. Спецназ осерчал и устроил бандосам полную зачистку. А я ощущал страшную слабость. Она навалилась на меня, лишая желаний, пеленая в паутину безразличия. Даже белозубо улыбавшемуся Жеке, бравому десантнику в лихо нахлобученном берете, я помахал вяло, будто через силу. «Чего прижух, маншер?» — с веселым облегчением рассмеялся Зенков. «Сам же говорил, все будет хорошо. И даже лучше», — окончил я по инерции. Мы по-свойски помяли друг друга, словно соревнуясь, кто крепче жмет, и зашагали, догоняя экипаж Ту-95. Летуны выглядели малость пришибленными, но былая живость все задорней пробивалась в них, будто горячий ключ из-подо льда. И ведь никого даже не царапнуло. Неужто правы девчонки, утверждая, будто мироздание охотится за мной, наводя гомеостазис? «Ага», — насупился я. «А главная жена ему мешает, любимый мой иммуносупрессор». Представил Риту рядом, в той грязной канаве, куда я врастал под перекрестным огнем. О, нафиг, нафиг. Поселок на базе ВМФ СССР в Которской бухте лишь недавно начал прирастать коттеджами для комсостава. Рядами выстроились приятного дизайна двухэтажные казармы, плоские склады, полукруглые ангары и прочая флотская недвига. А на безымянной площади крепко сидел дом офицеров, выстроенный в основательном имперском стиле. Сдали его этой зимой. Есть где посидеть каплеем да капторангом, потолковать о башмаках, о кораблях, морях, как кипяток, потанцевать, наконец, с пылками и покладистыми южаночками. Вот туда-то, в полузакрытый моряцкий клуб, экипаж МСа и зазвали, не забыв пассажира из гражданских. Я очень надеялся, что народу соберется немного, однако надежды мои оказались зряшными. Колонный зал был набит битком. Сюда сошелся и съехался военный люд отовсюду, даже из Сплита и Белграда. Хорошо хоть не развозили длинных и нудных речей, сам министр обороны, подтянутый седой дядька, вручил нам ордена военного флага, а затем, не отходя от экипажа, с пассажиром развернулся к залу. Эти люди, эти граждане Советского Союза, внесли огромный вклад в нашу общую победу, заговорил он по-русски зычным командирским голосом. Они потопили два авианосца натовских захватчиков, но и среди них выделяется командир стратегического бомбардировщика Юрий Алексеевич Павлыш, ценой своей жизни, уничтоживший Куин Элизабет. Он таранил этот флагман Королевского флота Великобритании и, по сути, положил конец бомбежкам мирных городов и сел нашей страны. Можно сказать, что Дружи Павлыш вдохновил нас на акты возмездия, на ракетные обстрелы натовских баз «Авиана» и «Сиганелла». Смолкнув, высокопоставленный гость бережно достал из портфеля еще одну коробочку. «За беспримерное мужество и героизм! За победу над врагом полковник Павлыш награждается орденом Югославской Большой Звезды!» Губы министра горестно дрогнули. «Посмертно!» Четверг, 10 апреля. День. Восточное Средиземноморье. Забавно, но оказалось, что ситуацию в Югославии спасал не только мой одноклассник Жека, но и родственничек Иван Гирин. «А почему с такой издевочкой, а?» — вильнула хвостиком залетная мыслишка. «Ревнуем?» Я с неохотой признал, что ревность в моем отношении к капитану первого ранга присутствует. Ведь он женился на моей сестричке, и мне теперь неловко целовать Настеньку у него на глазах. Не будешь же Капразу объяснять, что мы с его нынешней женой росли вместе, что Анастасия Петровна Гирина — родной для меня человек. А вообще, Иван — человек интересный. За его мужественной внешностью скрывается человек романтического склада, сентиментальный и мягкий. Он и на флоте-то остался не из-за звезд на погонах, а потому что море, паруса, дальние страны. Иван меня всегда особо отличал, относясь с большим пиететом, ведь это я провел его в мир сопределья. Мысли нахлынули, погружая в глубокую задумчивость. А ведь это тренд, товарищи. Все больше становится людей, изменяющих реальность и связанных со мной. Родством, любовью или дружбой. Это же Рита вплотную занималась демонополизацией и разукрупнением Минавтопрома, пуская заводы в плавание по волнам социалистической предприимчивости, а смышленных министерских устраивая в Автопромбанк. А Светланка, Женька, Пашка, Дюха... Я заулыбался. Раздобрел Дюха, высиживая в кресле гендиректора. Зато хватка какая! Сколько раньше заводов было, выпускающих легковушки, грузовики, автобусы или мотоциклы? Десятки! А сейчас три ПО на всю страну. ГАЗ, ВАЗ и ЗИЛ. Социалистическая конкуренция. А Елена фон Ливен, княгиня, полковник КГБ, открыла мне тайну. Это ее назначили курировать мою тему, руководить операцией «Нострома». И не с подачи ли ее благоверного, генерала армии Иванова, меня посадили на борт Ту-95, чтобы срезать путь? Да уж, фыркнул я, срезал так срезал. Пилот в белой форменке и с наушниками на бритой голове выглянул из кабины. Белозубо улыбнувшись, он тряхнул соломенным чубом. «Подлетаем, товарищ Гарин, готовьтесь!» «Всегда готов», — отрапортовал я. Хохотнув, летчик скрылся за дверью, а стюардесса Аллочка заворковала, красиво прогибая спинку. «Соку, квасу или чего покрепче?» «Не», — смешливо протянул я. «В пустыне слишком жарко для крепкого и крепленного. Развезет мигом, а вот кваску...» «Ein момент!» Дразняще покачивая бедрами, Алла продефилировала в тесноватый служебный отсек и вскоре вернулась, вручая мне огромный стакан холодного, шипучего имбирного кваску. «Спасибо, Аллочка. Всегда пожалуйста». Отхлебнув русский вариант амброзии, я сразу вспомнил Колмогорова и мой неоплаченный должок. Мне так и не удалось обрадовать академика. Все его расчеты по симметричной теории относительности подтвердились. «Проживи, Андрей Николаевич, еще день-другой», я бы с удовольствием поделился с ним итогами решающего эксперимента. Колмогорову удалось блестяще разгадать Лоренцево уравнение, а это открывало буквально космические перспективы. И хронодинамика, и физика пространства обретали мощное математическое основание. А, да что там говорить! Вздохнув, я глянул в окно. Наш Ил-108, миниатюрный административный самолет, из тех, что на Западе зовут бизнес-джетами, снижался над Средиземным морем. «А ты еще на Ивана кривишься», — совестливо вздохнул я. Мне удалось покинуть Белград на Илюшке стараниями военного атташе Гирина. Тогда-то и пришлось сдерживать себя. Церемонно чмокнул сестричку. Зато Настенька в волю меня потискала. «Наш самолет готов к посадке в аэропорту Бен-Гурион», — прощебетала Аллочка, и человек 10 пассажиров с большими звездами одобрительно заворчали. «Да уж», — подумал я, — «расшаркались в Минобороне, так расшаркались. Пустили заплутавшего пассажира на борт с представительной делегацией. Сплошь двойные лампасы». Напротив меня лицом к лицу сидели два маршала — Язов и Соколов. О целях визита в Тель-Авив они помалкивали, вполголоса обсуждая вчерашние договоренности с европейскими грандами, Соединенным Королевством, Францией, Италией и Германией. Перепуганные разгромом, натовские полководцы буквально извивались на экстренной встрече в Вене и даже не пикнули, когда им выставили счет на миллиарды долларов за разбомбленные дома, за сирот и вдов, за страх, горе и боль. «Дешево отделались», — бурчал Дмитрий Тимофеевич, кривя обрюзшее лицо. «Зато выложили сразу». «Наложили в штаны, вот и выложили», — хмыкнул Сергей Леонидович, приглаживая редкие волосы. «Побоялись связываться. Киров и Рига уже миновали Суэц. Ульяновск со Ждановым подгребали к Гибралтару. Сила! И это не считая белых лебедей, ведь целую стаю подняли». «Ну, так и доиграться можно было», — проворчал Язов, ерзая. «Англосаксы бойцы хреновые, и стратегии из них никакие. Шваркнули бы тактической с перепугу. Хотя, если от заварушки самоустранились Штаты, одной Англии не сдюжить, даже на пару с французами, да. Деградирует Европа, ни одного толкового лидера». «Нет, ну», — вяло спорил Соколов, — «Австрия ведь запретила пролет бомбовозом над своей территорией. Уже плюс. Согласен, договариваться стало не с кем. Так ведь всегда найдется деятель, чтобы подмахнуть акта полной и безоговорочной». Дмитрий Тимофеевич мрачно кивнул. «Ну, лет на 10 НАТО присмиреет, надеюсь. А нет, таким же хуже. В Париже и Берлине наши солдаты уже отметились. Можем и по Лондону прогуляться». Ил-108, чуть покачиваясь в восходящих потоках, сел и покатился по земле обетованной, распуская низкий гул реверса. Вечер того же дня. Израиль. Окрестности Бейершебы. Как и раньше, как 2000 лет назад, посвистывал ветер, перебирая сухие пучки трав. Все так же калилось тугое солнце, краешком касаясь мутного горизонта. По-прежнему духота дня боролась с прохладой ночи, и свет уступал тьме. И лагерь киношников стоял на том же самом месте, а кинозвезды по-старому подлизывались к Альбине, выпрашивая добавки. Изя, весело переругиваясь с Белявским, выкладывал заготовку костра. Гайдай стоял в позе пионера-гарниста и жадно поглощал минералку. Кадык так и гулял. Я вздохнул, как будто и не уезжал. Низко урча выкатился джип, и Наташа спрыгнула с заднего сиденья, приятно качнув грудью. «Мишка!» — радостно взвизгнула Златовласка и бросилась ко мне. «Наконец-то! Мы уже соскучились!» «А уж я-то!» Закатные пересветы и размытые тени прикрывали нас. Мы тискались и щупались с беззаветной жадностью школьников. «Рит увидел!» «И Риту, и Ину, и Аню, и Алису!» «Я вот тебе дам», — шутливо пригрозила Таля. «Прямо сейчас?» Мне удалось изобразить стыдливость. «Люди же кругом». «Не в этом смысле». Девушка игриво шлепнула меня, и вдруг синие глаза потемнели, утратив влажный блеск. «Миш». Мои руки крепко сжали гладкие Наташины плечи. «Наташ», — я заговорил серьезно и быстро, «там такая выработка, вроде пещеры. Мы нашли куртку твоего отца, молоток и планшет, а вот его самого там не было. Понимаешь? Он не мог выжить и уйти не мог. Твой папа просто исчез». «Миша!» — заныла Таля, цепляясь за меня, орошая мою майку горючими слезами. Она тревожно ищуще заглядывала в мои глаза. «Мишенька! Папа ведь мог попасть в Бетту! Скажи, мог же?» «Мог». Мой голос был тверд. «Только, пожалуйста, помни, это всего лишь возможность. К бета-ретранслятору меня и близко не подпускают. Да и фиг с ними. Надо будет, до самого Романова дойду, но обязательно узнаю, там или не там, Мстислав Максимилианович». Наташа ничего не сказала, лишь всхлипнула да прижалась покрепче. «А это тебе». Девушка повертела в руках старый планшет, осторожно зашелестела бумагами. «Это папины письма?» — пробормотала она. «Письма, кроки, фотографии, анализы разные. И вот, глянь». Я достал заветную коробочку. «Твой папа все-таки нашел базу пришельцев. Если бы не тот обвал, он бы вернулся к твоей маме, к тебе». Наташа рассеянно перебирала внеземные артефакты, а затем обняла меня и зашептала на ухо. «Миша, Мишенька, все равно ты самый-самый родной человек. Я очень... люблю тебя». Не в моем обычае признаваться своим женщинам. Не потому, что не люблю их. Просто я не уверен в своих чувствах. Нежная забота и бесстыдное вожделение тождественно равны любви. «Маму ты любишь иначе, чем меня», — обижается Лея. «А я и Юлю люблю иначе. Но что в моих чувствах к ее мамусечке иного? Разнузданная страсть и крайняя степень близости? Или есть что-то еще, невыразимое словами? Хотя поэты с начала времен воспевают любовное блаженство». Моя голова дернулась, словно отгоняя назойливые мысли. «Я тоже тебя люблю, Наташенька». Признался и повеселел, ощущая счастливое облегчение. Говорить правду бывает так приятно. Смущенное покашливание выдало чье-то присутствие. «Я не подслушивал». Из глубокой тени вышагнул Гайдай. «Верю», — просто ответил я, радуясь, что Талия не застеснялась наших объятий, не отшатнулась, не расплела руки. Не знаю уж, догадывались ли киношники о моих отношениях с тремя грациями, но я до сих пор не перехватил ни единого осуждающего взгляда, даже от Нины Гребешковой. «Миша», — бодро заговорил режиссер, — «завтра мы сворачиваем лагерь и переезжаем к морю». «Здорово», — восхитилась Наташа. «Так и я говорю», — вдохновился мэтр. «Только двинем не по новому шоссе, а по старому, по дороге скорпионов. Места там живописные, их надо обязательно заснять, но там и опасно. Много, знаете, подъемов, спусков, крутых поворотов. А у нас, как назло, водитель занемог, и некому рулить штаб-салоном». «У меня права с собой, Леонид Иович. Не беспокойтесь», — улыбнулся я. «Все будет хорошо и даже лучше», — прозвенела Талия.